Глава 4. Свет не без добрых людей. Из них первый Вальник. Но кто другой, который к тому же поделился бы с ним своими сведениями по нивелировке? Люгавый техник? О, как наивно и легкомысленно было бы со стороны Вальника верить в свою тайну этим потным рукам, этому ничтожеству, сытому ошибками и промахами других. Нет, гордый Вальник не унизит себя. Да и глупость это была бы и большая глупость. Вся сила Вальника в своих надеждах на место техника кроется прежде всего в соблюдении строжайшей тайны о том, что Вальник не техник. Пока эта тайна в надежных руках. И уж, конечно, не он, Вальник, ее выболтает. Другое дело там, на месте, что будет. Шел раз по улице Вальник, заложил руки назад и думает, где бы найти добрую душу, которая бы выучила его нивелировки. Поднял глаза Вальник и видит в окнах чертежные столы, а у самого окна стоит маленький человечек, точно заспанными глазами. И смотрит на Вальника. Подумал Вальник, повернул к подъезду и позвонил. Дверь отворилась. И перед Вальником стоял тот самый маленький человечек, которого он видел в окно. Маленький человечек как-то нехотя посторонился и тихо проговорил, пропуская Вальника. «Прошу». Вальник не заставил себе просить два раза. Снять свою крылатку, шапку и, держа ее в одной руке, другой оправить свою щетину, прийти сразу в самодовольное настроение, проговорить вторично, шаркнув ногой, как старому знакомому. Так свое Вальник Вальновский, чтобы хозяин пригласил его, Вальника, в свой кабинет. Было делом привычным для Вальника. И хозяин не успел оглянуться, как Вальник сидел уже в кресле перед хозяином и жадно осматривал, как целящийся охотник, отыскивая более верное место своей жертвы. Жертву потому, что все и ничего было девизом Вальника. Ничего и все. И где все это? Там или здесь? В этом хозяине, в этом, может быть, уж ему принадлежащем кабинете. Хозяин только неприятно морщился от этой грязной, стуловатой фигуры своего неожиданного гостя. Вальник начал было издалека, но хозяин, очевидно, знал хорошо этот сорт людей и повторенным вопросом о цели прихода поставил Вальника в необходимость приступить к делу. Вальник, огорченно с упрека на мгновение, уставился в человека, который не хочет ничего знать, кроме того, что касается лично его. Но тут же Вальник подумал: «Не хочешь, и черт с тобой», и приступил к делу. Он, Вальник, приглашен на предстоящее изыскание. Он имел основание отдать предпочтение именно этому приглашению, хотя не может не признаться, что теперь раскаивается немного. Но что делать? Слово дано. Меньше всего, конечно, Вальник думал в эту минуту, что разговаривает он с лицом тоже прикосновенным к делу предстоящих изысканий. Словом Вальника выходило, что он приглашен на какую-то должность, очень большую. Вы, собственно, на какую должность приглашены? Вальник уклонился от прямого ответа и опять принялся путать. Хозяин послушал еще и поставил более определенный вопрос. «Кто вас пригласил?» Вальнику ничего не оставалось, как назвать фамилию одного из начальников партии. Этим ответом решалось все. «Вы десятник?» – спросил хозяин, опуская глаза. Вальник остановился так, как останавливается вдруг с разбегу человек. Он широко раскрыл глаза и, вздохнув тихо, покорно проговорил: «Десятник». Вальник опять заговорил, и на этот раз голос его звучал скромно, той искренностью, какой говорит пациент своему доктору, когда тот докопался наконец до причины, которая упорно не хотела сходить с языка пациента. Фигура Вальника потеряла свою напущенность, грязная щетина опустилась, тело осунулось, высматривая своими мутными глазами, которые уже ничего не искали в собеседнике, кроме жалости к нему, Вальнику. Он рассказал весь ужас своего положения. Он семейный человек, у него жена и 7 душ детей, дети без воспитания, он бросил их и жену в Киеве, и как они там живут, он и представить себе не может. Он был богат, теперь нищий. Нет ужаснее этого перехода от роскоши к неумолимой нужде, когда неспособная голова и руки отказываются от непривычной работы, а тело привыкло к неге и удобствам. Жить такой жизнью и не видеть выхода, что может быть ужаснее? Умереть, лишить семью последней поддержки? Легче умереть, чем жить, переживши самого себя. Вальник смахнул слезу, которая появилась на его реснице. Я не могу понять, чем я могу быть полезен. Вальник на мгновение остановился. Ты можешь понять, как засунуть в свое сытое брюхо еще один лишний кусок. Но человеком несчастья ты, конечно, не можешь понять, сытое быдло. Но Вальник громко ничего этого и не сказал. И, вздохнув, заговорил равнодушным упавшим голосом. Я могу быть техником, если б знал нивелировку. Я знаю ее. Жадно и поспешно проговорил он, видя вытянувшееся лицо хозяина. Но я забыл. Это давно было. Я никогда не думал, что мне опять придется возвратиться. Не надо освежить в памяти. Я увидел в окне чертежные столы, вас, и подумал, что доброго человека посылает мне Господь на моем ужасном пути. И вот, отдавши своему порыву, я вошел к вам просить указать мне лицо, которое могло бы помочь мне вспомнить. Хозяин внимательно осматривался в гостя. Вальник понял, что опять не убедил хозяина. Он почувствовал вдруг всю горечь своего обнаженного унижения, обнаженного для того, чтобы вдобавок не поверили. Сердце Вальника закипело, и какой-то бессильной тоске он уставился в пол. «Подождите немного». Хозяин встал и вышел в соседнюю комнату. Немного погодя, он возвратился с молодым конфузливым человеком, который, быстро подав руку Вальнику, проговорил с польским акцентом. «Я могу вам дать нужное объяснение, но у меня нет нивелира». «Нивелира я могу достать», — радостно ответил Вальник. «В таком случае завтра в 11:00 утра». «Ах, я не могу передать вам!» И воспрявший Вальник, рассыпавшись в благодарностях, радостно выскочил на улицу и быстро зашагал в квартиру своего начальника. «Надо достать нивелир». У Вальника сложился по этому поводу целый план. Он пойдет к начальнику и попросит нивелир с целью сделать будто бы одну работу в соседстве. Это была очень ловкая мысль. Вальник, не говоря ни слова, таким образом уже превращался в глазах начальства в техника. Но начальник Вальника, выйдя к нему в переднюю, как только узнал, зачем пришел Вальник, так замахал руками и проговорив: «У меня правило казенных вещей не давать никому», ушел совсем из передней, оставив Вальника одного. Вальник только растерянно развел руками и вышел на улицу. «Ну, черт его знает, что за человек! Ну, что это за люди? Ну, тьфу!» Вальник плюнул от всего сердца и, совсем напыжившись, красный как рак, пополз по улице. Вся кревь, тьфу! И Вальник опять плюнул. «Ну, что ему? Ну!» Горькая обида, досада, коробили, возмущали и волновали Вальника. Его, Вальника Вальновского. Вальника, который в свое время не пустил бы на порог себе этого хама. «Сколько тебе? 5, 10, 15 тысяч? Да и гони в шею!» Вальник бросил взгляд в сторону. Взгляд попал на далекую спокойную реку, освещенную ясным летним закатом. И в мозгу Вальника шевельнулось воспоминание о деревенском доме тестя. Такой же был веселый вечер. «Прочь!» — Вальник прибавил шагу, уходя от тяжелых неприятных воспоминаний. Он пришел в свою гостиницу, отпер номер и нажал электрический звонок. Вошел номерной. «Никто не спрашивал?» «Никто». «Кто мог его спрашивать?» Вальник угрюмо посмотрел в окно, подумал, сбросил крылатку и спустился в буфет. Буфетчик вопросительно взялся за английскую. Вальник молча кивнул головой. Буфетчик налил. Вальник залпом выпил и начал закусывать, жадно ловя вилкой какую-то гущу и набивая ею свой рот. Он выпил вторую, чем-то другим закусил и, сев за стол, потребовал карточку. Съев два блюда и запив им двумя бутылками пива, Вальник, задумавшись, молча, сосредоточенно ковырял в зубах. Мимо окна прошла женщина улицы. Остановилась и внимательно осматривала фигуру Вальника. Вальников, встретившись с ней глазами, тоже сосредоточенно опершись о локоть, с видом знатока уставился в нее. Один глаз Вальника прищурился, и голова склонилась на бок. Затем Вальник встал и, кивнув головой в знак согласия на вопрос записать на номер, вышел в прихожую, куда с улицы в то же время уже входила женщина, приглашенная им. Ничего не говоря друг с другом, они молча стали подниматься по лестнице.